месте я не наберусь терпения. «Нам нельзя ехать», — произнесла она вдруг, перестав застегивать пуговицы на джинсах. «Не отпустят меня никакому морю. Ты что, не понимаешь?» «Застегивай до конца», — сказала я. «С врачами я договорюсь». Вернувшись, я застал ее полностью одетой. «Зеленый свет. Я обещала, что ты вернешься к ужину». Сначала у нее был совершенно ошарашенный вид, а потом она расхохоталась. Никогда прежде мне не доводилось слышать ничего прекраснее. Как брызги малинового сока на солнце. Она жаловалась на солнечный свет, который режет глаза, поэтому для начала нам пришлось купить ей темные очки. Я решила, что этот день дорогого стоит, поэтому на улице Дротнингатан я просто стояла и любовалась. Она брала очки из рук уличных торговцев с растаманскими дредами и примеряла пару за парой. Она улыбалась, глядя на свое отражение в витрине. Наконец она выбрала очки в пол лица с золотистой оправой. В электричке она сдвинула очки на лоб и посмотрела на меня. «Я потом отдам тебе деньги, ладно?» «Не надо», — ответила я. Она наклонилась и поцеловала меня. Тогда я пересела на ее скамейку поближе к ней и положила голову ей на плечо. Она снова была моей старшей сестрой. Когда мы вышли из вагона, солнце уже скрылось, но Лу не стала снимать очки. На скалах было скользко от еле заметного моросящего дождя. Мы карабкались по скалам, удаляясь от домов и дороги. Я накупила целую сумку еды. Хлеб, помидоры, молоко, кусок сыра. Лу шлепала вдоль кромки воды, волны лизали ее штанины, а я плелась позади с пакетом в руках. Вначале она еще время от времени говорила, а потом умолкла. Я стала беспокоиться, но от мысли об этом беспокойство только усиливалось. Может быть, я просто внушила себе, что стоит нам поехать к морю, как тут же начнется милая болтовня и веселье. На самом деле все оказалось наоборот. Как будто природа вокруг нас была на несколько размеров больше, чем нужно. Небо, вода, горы — все мешало и казалось лишним. Я прикусила губу. Хороший способ успокоиться. Наверное, мы и раньше гуляли у моря молча. И слушали волны, а не друг друга, разве не так? Ведь мы и прежде стояли, упрямо уставившись на странные ветки, выброшенные волной на берег. Ведь все так и было, правда? А когда ты занят такими делами, то времени на разговоры просто не остается. «Смотри», — я указала на гладкую белую ветку. «Ночью ее можно было бы принять за чью-то руку». Луня отвечала. Я посмотрела по сторонам, ее нигде не было видно. Страх обрушился на меня и вцепился острыми вороньими когтями, превратив мой голос в противный визг. «Лу, Лу!» Тишина. Мокрый песок под ногами. Я бежала, поскальзываясь на мокрых камнях. Затем остановилась и, переводя дыхание, посмотрела на воду. Октябрь. Если она уплыла далеко, ей не хватит сил вернуться. Вода слишком холодная. Я во всем виновата. Я сказала ей, что еще можно купаться. Было холодно, я побежала дальше, и вдруг увидела ее. Она сидела в каком-то углублении вроде пещеры. Вход в пещеру был затянут паутиной, в которой притаился жирный паук. Лу сидела, прислонившись к скале и обхватив колени руками. Глаза светились в темноте. «Красивый, правда?» — прошептала она, с нежностью глядя на паука. «Выходи», — проскулила я, не смея даже подумать о том, чтобы пробраться к ней сквозь паутину. В пещеру можно было протиснуться и с другой стороны, между двух валунов. Я втащила сумку с едой и села рядом с Лу. Мне было холодно, и казалось, что она тоже мерзнет. Лу шепотом сообщила, что этот мерзкий паук пригласил ее к себе, что она может оставаться здесь сколько захочет, что он защитит ее от всех опасностей. Он съест голоса, которые звучат у нее в голове, и она сможет спокойно спать. «Здесь? Здесь оставаться нельзя, пауки противные». Она бросила на меня сердитый взгляд. А ну-ка сейчас же попроси у него прощения.